Дорогие братья и сестры, всех сердечно приветствую. Я буду читать несколько текстов из Святого Писания и хочу, чтобы мы мысленно обратили взоры свои к претерпевшему, к Иисусу Христу. Первый текст, который я буду читать, он записан в послании апостола Павла к евреям, 12 главе. Я буду читать с 1 стиха, 12 глава, 1 стих и ниже. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Братья и сестры, тема моей проповеди – «Помыслите о претерпевшем, чтобы вам не изнемочь». И это очень важно, братья и сестры, нам в нашей жизни – мыслить о претерпевшем. Мы все с вами изнемогаем. Мы все с вами в этой жизни нуждаемся в подкреплении. И апостол Павел говорит, вам нужно подкрепление, помыслите о претерпевшем. Он вас подкрепит. Давайте обратимся к Ветхому Завету, к тем образам, которые были написаны для нас, для того, чтобы увидеть, как происходит это подкрепление в Господе Иисусе Христе. Как оно происходит? Здесь мы с вами прочитали, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Обратимся к этому облаку и посмотрим. Давайте с вами откроем Исход, 12 главу, и посмотрим, как происходило подкрепление Агнцем. 12 глава, я буду читать с 3 стиха. Бог говорит Моисею, «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного Агнца по семействам, по Агнцу на семейство». Из 7 стиха и ниже. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями». Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Братья и сестры, это последняя ночь для евреев в Египте. Все было настолько напряжено. Мне кажется, что в воздухе просто звенело все от напряжения. Это величайшая империя египетская. Величественней, могущественней империи на то время не существовало. И сейчас она находилась в руинах. Еще немножко, и она перестанет существовать. Это великая империя. Вся экономика была разрушена в этой империи. Не было скота, не было зерна, все было съедено. Все дерева были поломаны. Ужас на всех людях нависал над ними, проникал в их сердца вместе с тьмой, которая была там. Вся их идеология, вся их религиозная система – она рухнула в одночасье, перестала существовать. Люди со страхом выходили из своих домов, ожидая бедствия, что сейчас что-то к ним прилетит, что-то на них упадет, что-то опять произойдет. Все в ужасе были. И евреи, хотя с ними в земле Гесем ничего не происходило, братья и сестры, но и они тоже сильно переживали. Что же будет дальше? И Господь говорит, Моисей, берите Агнца. Берите Агнца, закалите его, и кровь От этого непорочного агнца принесите к дому и помажьте на косяках и на перекладине ваших домов. Это будет защита. Первое – это кровь, это защита. А второе – вы его должны испечь. Вы должны его скушать. Братья и сестры, Бог дает конкретные указания, как это должно было быть сделано. Бог говорит, вы все должны по семействам своим собраться в дом, испечь этого агнца. И Господь поясняет, смотрите, не варите его, как вы привыкли это делать. Вы должны его испечь. А почему испечь, братья и сестры? На огне. Почему не сварить? Ведь вареное мясо тоже неплохо. И на вкус, и в общем-то. Но Бог говорит, нужно испечь. Вообще, братья и сестры, если сравнить вареное мясо и испеченное, то в испеченном в два раза больше калорий. В два раза. Бог заботится о них. Братья и сестры, Он заботится, зная наперед, что будет этой ночью. Никто из евреев еще не знает, что же произойдет. Моисей только знает. Бог ему открыл. Этой ночью вы будете выгнаны из Египта, и вам нужно подкрепиться. И Бог дает конкретные указания каждому. Он говорит, как вы должны съесть его. Смотрите, я читаю. Господь говорит, пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Бог говорит, нужны горькие травы, нужны пресные хлеба. Во-первых, братья и сестры, Бог заботится об их организме для того, чтобы они смогли совершить этот исход, для того, чтобы у каждого все переварилось, для того, чтобы каждый смог выйти из Египта, не отстать где-то по пути. Бог говорит, горькие травы, ничего квасного, чтобы никакого брожения не было. Дальше он говорит, ешьте его так. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Это святыня. Не оставляйте ее египтянам, чтобы они ее не попрали. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Бог заботится, братья и сестры, о своих, о своем народе. Он говорит, возьмите посохи в руки ваши, припояжьтесь, обуйте ноги и ешьте его с поспешностью. Потому что только Он знал, что они будут выгнаны. Они будут выгнаны с поспешностью. И если они промедлят, если они не будут припоясаны, если обуви на ногах не будет, братья и сестры, это будет свалка из людей. Это будет лишняя суета. Это будет лишнее промедление времени. Нельзя. И Бог дает конкретные указания. Но самое главное – это агнец. Братья и сестры, главное не освобождение, а вначале агнец стоит. Кровь агнца и подкрепление агнцем. Вот что самое главное в этой истории – потому что она служит нам прообразом, братья и сестры, чтобы нам с вами не ослабеть. Вот смотрите, как они были выгнаны. Мы читаем из 12 главе, 39 стих. «И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу». Представляете, с какой поспешностью они были выгнаны из Египта? Они не смогли себе пищи приготовить на дорогу. То есть они не взяли с собой ничего покушать, кроме этого теста, которое еще не вскисло. А пройти им нужно было 30 километров марш-бросок со всеми детьми, со стариками, со скотом, с повозками, с поклажами. 30 километров! Я думаю, что подготовленные люди к таким марш-броскам, и то им тяжело преодолеть такое расстояние. И Господь знал, им нужны силы. Для того, чтобы они могли совершить этот исход из Египта, их нужно подкрепить, о них нужно позаботиться, их нужно обуть, их нужно одеть, их нужно припоясать. Им нужно дать в руки посохи, чтобы они могли прокладывать себе дорогу вперед, чтобы они служили им подпорою. Им нужны физические силы, а для этого агнец. И тогда они смогут. Братья и сестры, вот тот прообраз о котором пишет апостол Павел в послании к евреям. Они подкрепили себя агнцем так, как им сказал Господь. Они защитили себя кровью этого агнца и остались живы. Они его вкусили с горькими травами и были способны совершить этот исход. У них были на это силы, и позаботился об этом Господь. Он наперед знал, что они могут ослабеть. Он наперед знал, что им потребуется. И он все для этого сделал. Братья и сестры, наш Бог сегодня заботится о нас. Для того, чтобы мы с вами совершили этот исход от этой земли к Его небесному царству. И Он знает, что мы будем ослабевать. Он знает, что и юноши ослабевают и падают, терпя поражение. И Он говорит, надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. А те, кто подкрепляют себя Господом, агнцам, те обновляются в силе, те способны совершить этот исход. Апостол Павел в послании к Ефесянам, братья и сестры, он проводит параллель, опять же, этой истории, которую я прочитал вам из исход 12 главы. Давайте посмотрим. Апостол Павел в послании к Ефесянам в 6 главе, он много что излагал в этих главах в начале, много что говорил Ефесянам, укрепляя их, показывая, что такое церковь, из кого она состоит, он много говорил. И вот в последней главе, в шестой, он подводит всему итог. Это знаете, как Екклесиаст. Он много говорил, он много испытал, он много проверил и много написал в этой книге, а потом говорит в последней главе, а теперь выслушаем сущность всего. То, что было там в начале, я все испытал, но это суета и томление. Сущность всего – бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Здесь же, братья и сестры, апостол Павел пишет абсолютно нужные вещи для церкви. Он укрепляет людей, наставляет их, а потом говорит в конце. А наконец, братья мои, 10 стих. «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, потому что только так вы сможете устоять». Укрепляйтесь Господом, укрепляйтесь могуществом силы Его, потому что будут козни от врага душ человеческих. Все силы ада будут восставать на церковь, на каждую душу. А как устоять? А как не ослабеть? И апостол Павел говорит, укрепляйтесь Господом. Укрепляйтесь могуществом силы Его. Смотрите, как дальше он говорит. То же самое, что было написано в Исходе в 12 главе. Для сего, 13 стих и ниже, примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте. Братья и сестры, то, что мы с вами читали в Исходе, 12 главе, Бог повелел, вы должны встать и припоясаться. Апостол Павел говорит, встаньте и припоясьте чресла ваши истинную. Вот как это должно происходить. Вот что значит опоясание. Припояшьте чресла ваши истинную. Возьмите в руки Слово Божие. Оно истина. И дальше он говорит. И облекитесь в броню праведности. И обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. То есть, братья и сестры, апостол Павел говорит, а прежде всего, это щит веры, которым вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Что это за щит веры? Это кровь Агнца, братья и сестры. То, что сделали в начале евреи. Прежде чем они скушали этого Агнца, они взяли кровь и помазали косяки и перекладину дома своего. Они защитили себя от этого меча, который шел и губил всех первенцев. Кровь Агнца, братья и сестры, сегодня защищает нас. Мы можем с твердостью сказать, кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха. Ты не имеешь надо мной ни власти, ни силы врагу душ человеческих. Мы можем с дерзновением сказать, братья и сестры, потому что кровь Иисуса Христа, она очищает нас. Когда мы обращаемся к Нему, когда мы приходим к Нему, и мы должны понимать, братья и сестры, что мы должны встать, припоясать чресла наши, обуть ноги наши в готовность благовествовать мир, взять посохи, Слово Божие, истину и укрепиться Господом. При этом, братья и сестры, если мы все это сделаем, разве Господь не даст нам силы? Он об этом и заботится. Он этого и хочет. Он желает, чтобы мы совершили этот исход от земли в Его Царство. Поэтому апостол Павел и говорит в послании евреям: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Посмотрите на его страдания. Он это сделал для того, чтобы вы смогли, чтобы вы не ослабели. Помыслите, увидите эти раны, эту кровь, текущую с Голгофского креста. Встаньте, омойтесь, припояжьтесь и совершайте исход. Вы будете победителями в этом исходе. Вы совершите его. Вы сделаете это, потому что об этом позаботился Господь. Он все сделал для нас, чтобы мы совершили. Братья и сестры, от нас остается только исполнить то, что написано. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы укреплялись Господом, могуществом силы Его, чтобы мы, взяв Святое Писание, помыслили о претерпевшем, вкусили его и имели силы преодолеть все, устоять и совершить этот исход. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся.